Царство Ирода, которое помимо Иудеи включало еще ряд территорий, Идумея, Самария, Галилея, Траханея и другие, было поделено на ряд частей. Иудея, по сути, стала колонией, рядовой провинцией, управляемой римскими прокураторами из сословия всадников. При этом она находилась под надзором имперского легата, наместника Сирии, в то время Квинтилия Вара. В Иудее появилась должность римского прокуратора, фактически финансового инспектора, который должен был контролировать сбор налогов. Первым прокуратором был назначен всадник Капоний, 6-9 годы нашей эры. В это время в Иудее были запрещены местные налоги. На храмовую подать римляне не покушались. В период правления императора Августа римляне отказались от использования фиксированного налога, который применялся селевкидами, так называемый форос, и заменили его десятиной, величина которой зависела от урожая. Безусловно, это было положительное для Иудеи изменение. Важной составляющей финансовой реформы Августа было проведение переписи населения и инвентаризации имущества. Ко времени рождения Иисуса такой переписью были охвачены все земли Римской империи. Об этой переписи в Иудее, которую проводил сирийский наместник, мы узнаем из Евангелия. Эта перепись преследовала цель снизить возможность злоупотреблений в сфере налогообложения со стороны откупщиков и Синедриона. Одновременно она вызвала резкое сопротивление со стороны народа. Фискальную реформу императора Августа продолжил император Тиберий. Тиберий прекрасно понимал, что тот, кто контролирует финансы, располагает реальной властью. Поэтому он всячески стремился ввести такую политику, при которой финансовые средства концентрировались бы в его руках. В результате практически все налоги из провинций, как императорских, так и сенатских, стали поступать в распоряжение императора. Расчетливая финансовая политика позволила Тиберию сосредоточить в своих руках огромные суммы. Это был мощный рычаг высшей власти, которым он умело воспользовался во время кризиса в 33 году нашей эры. Тиберий продолжал политику Августа по ужесточению контроля за деятельностью провинциальной администрации и, в первую очередь, сенатских провинций. Тиберию приписывают слова: «Хороший пастух стрижет своих овец, но не сдирает с них шкуру». Было организовано несколько процессов против наместников по обвинению в злоупотреблении властью. Откупная система сбора провинциальных налогов была заменена прямым сбором налогов представителями центральной власти. Тиберий достаточно эффективно боролся с коррупцией, которая расцвела и в центре, и особенно в провинциях. Крупные должностные преступления наместников и грабеж провинций стали проходить через суды не только по делам о вымогательствах, но также как оскорбление величия империи. Закон об оскорблении. Это процветание провинции контрастировало с мрачной картиной, которая наблюдалась в столице империи. Тиберий проводил жесточайшую политику экономии, которая привела к тому, что в Риме стало намного меньше хлеба, бесплатная раздача хлеба и зрелищ. В конце концов, Тиберий вообще прекратил финансирование массовых зрелищ из казны. Было прекращено финансирование строительства храмов и военных дорог из казны. При этом императоре были приняты законы против роскоши и ростовщичества. Из государственной казны выдан был беспроцентный кредит в сумме 100 миллионов сестерциев, земледельцам, попавшим в сложное положение из-за долгов ростовщикам. Наконец, Тиберий проводил выборочный террор против высокопоставленных и богатых лиц в своем окружении. За счет конфискации их имуществ он пополнял казну. При Тиберии имперская казна стала мощной, как никогда. После смерти Тиберия в 37 году по Рождеству Христову в казне осталось по разным оценкам от 2,3 до 3,3 миллиардов сестерциев. При Тиберии, как единодушно отмечают историки, провинции Римской империи процветали. В том числе процветала Иудея. Откупная система сбора налогов при Тиберии была в значительной степени заменена прямым сбором налогов представителями центральной власти, что, конечно же, снижало бремя налогоплательщиков.